и оттого ему так нужен Воланд, изъятый из привычной ему стихии разрушения и зла, и как бы получивший взамен от сил добра в свои руки меч карающий. Воланд словно чувствует над собой власть Иешуа и, подчиняясь ей, переносит в ближайшую реальность закон справедливости. Но еще прежде ученик Иешуа Леви Матвей, вопреки заветам учителя, захочет немедленно покарать смертью предателя Иуду и не сделает этого лишь потому, что его уже опередит тайная служба прокуратора. Булгаков не хочет ждать, пока идея справедливости сама собою завоюет сердца. Он торопит возмездие предательству. Столь же как будто утопична и другая идея философа Ганоцри, так напугавшая прокуратора. Его вера в то, что всякая власть является насилием над людьми, и что настанет время, когда не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти. Человек перейдет в царство истины и справедливости, где вообще не будет надобна никакая власть. Эти слова невыносимо слышит римскому наместнику. На свете не было, нет и не будет никогда более великой и прекрасной для людей власти, чем власть императора Тиверия. Громко напоказ, словно защищаясь, кричит Понтий Пилат. Но этот яростный крик лучше всего выдает его неуверенность и поражение. Беззащитный и слабый в земной жизни и личной судьбе, Иешуа велик и силен как провозвестник новых человеческих идеалов. По-своему рассказав легенду о Христе, Булгаков выделил в ней мотив христианского социализма, демократических тенденций, свойственных, как указывают историки, раннему христианству и столь разнообразно преломившихся в дальнейшей истории человечества. В отличие от евангельского Иисуса, уклончиво заявлявшего «Богу Богово, кесарю кесарево», Иешуа у Булгакова не знает компромисса с римской властью. А возникающее в его мечтах царство истины и справедливости имеет скорее социальный, чем религиозный характер. Вот почему и сама сцена казни, изображенная Булгаковым, с наглядностью очевидца этого события, во многом независима от церковной традиции. Давно разошлась толпа любопытных. Солдаты истомились от жары и скуки, солнце стало опускаться над лысой горой, а на столбе распятый, изжигаемый солнцем, доживает последние свои минуты Иешуа Ганоцри, так безрассудно веривший в добро. Бессильно свесив на бок голову в размотавшейся челме, мучимый слепнями, это умирает не всесильный и наутро воскресший Бог, но смертный. Немощный человек, пошедший до конца за свои убеждения, принявший за них крестную муку, и тем предавший им непобедимую силу. Содержание этого образа все растет, поднимается в своем значении, и за той позорной казнью в Аршалаиме мы различаем в тумане 2000-летий взошедшего на костер Джордано Бруно и казнимую Жанну Д'Арк, и 5 теней, повешенных на кронверке Петропавловской крепости, длинный ряд жертв, принесенных человечеством на его пути к справедливости и истине, как выкуп за медленное и нелегкое их признание. Эти люди хотели остаться верными себе и своей идее, которая казалась их современникам слишком новой, резкой или опасной, и они должны были заплатить за нее жизнью и тем сообщить своему делу посмертную славу. Вот почему Иешуа при всем своем бессилии так силен и непобедим. Вот почему одно воспоминание о нем, погубленном и забытом, приводит в содрогание всемогущего прокуратора и навечно приковывает к себе его исколотую совесть. Так в перспективе времени возникает проблема духовного могущества в сравнении с авторитетом предрассудка, могуществом силы. В сущности говоря, та же проблема, которая занимала Булгакова и в биографии Мольера, и в пьесе о последних днях Пушкина.